93. Роджер вышел во двор огромного комплекса, который служил чем-то вроде штаба и столицы для всего клана. Здесь была парковая зона с деревьями, свезенными с разных концов света, с разбитым на отдельные зоны прудом, где жили рыбы и животные самых разных форм и расцветок. Имелись отдельные дворики, выполненные в стилях разных культур. И там можно было увидеть печи для приготовления лепешек, небольшие фонтаны с увитыми виноградом беседками, а также мраморные скульптуры. Все это Роджер успел заметить лишь мельком и вскоре уткнулся в углепластиковую дверцу кабины квадрокоптера. «Итак, повторите еще раз, что вы должны сделать. Говори ты, Серик». Роджер медленно повернулся, и Ганкур подался назад, а перед ним сомкнулись ряды его телохранителей с автоматами наперевес. Роджер видел, что к нему здесь относились весьма серьезно. Оружие было снято с предохранителей. «Мы идем под легендой туристов, потерпевших крушение. Дым на заднем плане будет тому поддержкой. Наше дело войти на виллу Карбонара, взять мальчика и выйти с ним на место, куда сядет квадрокоптер. Все». «Не все», – возразил Ганкур. «Еще вы должны всех убить». «Это само собой, мистер Ганкур. Ведь едва ли они позволят нам зайти и выйти просто так». «Разумеется. Но раз так, грузитесь. Пришло время действовать». Дверца перед Роджером распахнулась, он забрался в кабину и сел к дальней стенке. Рядом опустилась Эмма. Едва дверца захлопнулась, где-то под полом завыла турбина. Ее звук становился все тоньше, затем весь корпус содрогнулся от пуска электрогенератора и, наконец, закрутились, запели все четыре винта. Аппарат качнулся, а затем неожиданно словно выстрелил вверх. У Роджера даже дыхание перехватило. Вилла Ганкура стала быстро уменьшаться в размерах и уплывать за корму в туманную пелену разогретого воздуха. Теперь внизу была только красноватая земля пустыни с редкими скалами, озера с коричневатой соленой жижей и рощи сухопутных кораллов, издали похожих на покрытые инеем деревья. Роджер посмотрел на Эмму. Та поправляла перед зеркалом макияж, как будто это сейчас было самое главное. В первом ряду сидел пилот в черном шлеме, темных летных очках и при черной бороде. «Сарацин какой-то», – подумал Роджер и вздохнул. Ему хотелось выпить. Не то чтобы замутить сознание и сбежать от действительности, а только чтобы наладить свой организм после отравления этими жуткими таблетками. Разумеется, доктор посоветовал бы пить больше воды и кушать фрукты, но Роджер целенаправленно пьянствовал 7 лет и проделал множество экспериментов, прежде чем понял главное – отравление лечится запоем. Он снова посмотрел в окно. Там все оставалось без изменений. Декорации к фильмам про погибающих в песках. Камни, каньоны и ни одной позитивной нотки. Ни одного намека на скорую возможность выпить. А выпить хотелось. «Долго нам еще лететь, приятель?» – спросил Роджер, чтобы как-то скоротать эту транспортную паузу. Пилот не ответил и, повернув голову в шлеме, черных очках и черной бороде, вдруг спросил. «Мистер Бекмамбаев, а вы меня не узнаете?» «Так, минуточку». Роджер откинулся в кресле, как художник, постигающий необычную натуру. «Ты что, мой земляк?» «Точно, мистер Бекмамбаев!» – взвился пилот и затряс головой в глухом шлеме. Эмма взглянула на Роджера, не нужна ли поддержка, но тот решил ломиться в одиночку. Тем более, что какие-то наработки у него уже были. «Эй, да ты сын этих, ну как их?» Роджер защелкал в воздухе пальцами, как бы досадуя на изменившую память. «Этих вот, ну на языке вертится!» «Лунзи пропин споркеров, сэр!» Заорал пилот и, сорвав шлем, отбросил в сторону. Квадрокоптер качнулся, но автопилот вернул его на главный курс. «Ха, точно!» – воскликнул Роджер. «Ты один из Лунзи пропин споркеров. Тебя еще звали, ну вот это слово!» Роджер затряс руками и даже головой, показывая, что уже вот-вот видит ответ. «Засранец Бембито!» – крикнул пилот и, сорвав очки, зашвырнул следом за шлемом. «Ай, Бембито! Да ты возвращаешь меня в мое это самое... юность!» «Я рад, сэр!» «Как же давно я не был в этой, как ее...» «Терья Курдини, сэр!» «Да, Бембито, стыдно забывать название своей родины, но такая уж у нас жизнь». «У нас Трия Курдини, все помешаны на Серике Бекмамбаеве. Все хотят стать наемными убийцами и даже клуб организовали. Ну как луп? Два десятка парней собираются на козапое и шарашат из самопалов по силуэтам, сделанным из козьего дерьма. И получается? Не очень-то и получается, сэр, но всем очень весело. Все хотят убивать людей за деньги.